Глава третья. А вот здесь, уважаемый Асквот Гворф, мы и будем ставить новую крепостную стену. Дважды рожденный огляделся и уверенно притопнул по земле. Но наследник Ултор, заторопился имперский инженер. Рекс Рокон велел восстановить прежнюю стену. Ты же и сам видел остовы старых башен. Мы только что прошли мимо. На них и обопремся, быстрее стены поднимем. А здесь длиннее, дольше путь. Больше материала, больше работы. Принялся загибать пальцы имперец, так? Со стороны ученый, имперец и юный недоросль, ведущие на равных умный разговор, смотрелись потешно. Собеседники взмахивали руками, крутились, вздорили по пустякам. Впрочем, разговор у них выходил серьезный, толковый. Поэтому улыбкой щерился лишь беленький песик с поломанным ухом. Но и то Кайхур всего-навсего радовался теплу и солнцу. «Нет, не так. А с отцом я договорюсь. Вон эти отроги справа и слева выдаются вперед, видишь? Вот и крепость у нас получится рогатой, на страх врагам. Уступы наверху почти ровные, слегка расчистим площадки, навес поставим. В скале сделаем упоры, лестницу сколотим. Соединим крепостную стену и уступы. Это, считай, две башни нам даром достанутся. С них и врагов, которые к стенам подойдут, обстреливать удобно. А на такую верхотуру по гладкой стене ни в жизнь не забраться». Аскот задрал голову и почесал макушку. «А если сможем туда стрелометы с камнеметами затащить, — добавил наследник, — то неприятелю и вовсе не сдобровать. Затащить-то дело нехитрое. По частям поднять на веревках, а собрать на месте, — задумчиво ответил Гворф, разглядывая скальные выступы. «Вот только если я примусь еще и за постройку метателей, так мы их в имперском лагере возьмем. Там только дерево подпалило, а все бронзовые детали целехенькие, я видел. Вояки как драпанули, про все на свете забыли. Так горских духов испугались». Улир смеялся во все горло и подмигнул сидящему неподалеку Тумми. Кайхор подхватил и завыл от восторга. Горцы зашептались, глядя на чудную лопоухую собаку с гладкой шерстью и глазами на выкате, так не похожую на лохматых пастушьих защитников. Лютые волкодавы бросались на мелкого чужака и замирали в паре шагов, недоуменно вертя головой и прижав уши. А щенок, как ни в чем не бывало, делал свои дела, словно не замечая огромных псов. «Но если металлические узлы принести, тогда недолго сконструировать заново», — кивнул Гворф. «Пропорции я и наизусть помню. Главное — выдержанную древесину найти. Но такого добра у Таноса найдется». «Найдется», — подтвердил Ули, вспоминая влюбленную улыбку Диду и статную Столхин. Непреклонный Танос и гордая дева Алайны навели в горах шороху. Не успели заключить мирный договор с Империей, как Гинтер во всеуслышание заявил, что берет вдовую жену брата за себя и уходит в ее род. Что тут началось? Большая часть войска встала постоем в Архоге. В истерзанное село набилась едва ли не половина всех долинных жителей Дор-Чариан. Воины и воительницы из Алайнов сперва притихли, не веря своим ушам, а потом грянули с здравицами молодым. Поговаривали, из новой и старой виллы выгребли все запасы пива и вина. А вот сама свадьба имела неожиданное продолжение. Если раньше гордые алайнские воительницы на долинах и смотреть не желали, с неприступным видом проходя мимо, то теперь благосклонно улыбались горячим речам. «Эх, быть веселым свадьбам этой осенью!» Ултор двинулся к дальнему отрогу горы, у подножия которой гремел яростный поток джуры, стиснутый высокими берегами. «Землю выберем!» — вновь притопнул по травянистому дерну наследник. «До скалы доберемся, она тут близко. На нее первый ряд и положим. Только вот не могу сообразить, как стену над рекой возводить. Понимаю, что арку нужно класть», — мальчик начертил перед собой полукруг. «А вот как делать, не знаю». «Пустяки!» — махнул рукой Аскот, всматриваясь в пенную джуру. «Сначала деревянный мосток перекинем. Потом из бревен строительные леса наколотим. На леса обопремся, свод выстроим, а потом подпорки уберем». «Точно!» — хлопнул по лбу мальчишка и опять рассмеялся. «Деревянные подпорки, и как я раньше не догадался?» «Да, наследник, пожалуй, твое предложение лучше», — рубанул ладонью воздух инженер. «Так Рексу и передай». «Ворота сделаем там, где дорога проходит?» — негромко спросил Арратой, бывший купец и бывший раб-лазутчик. Рокон воздал должное за обучение наследника и за оборону Декуриона. Наградил имперца должностью. А Ратой вновь стал учетчиком, помощником инженера Гворфа. Неслышно ступая за Аскадом, он внимательно прислушивался к разговору и делал пометки. Вечером начерно прикидывал предстоящие работы и обсуждал их с инженером. «Ага, чего зря мудрить», — пожал плечами мальчик. «А каменоломни тут неподалеку. Мы с братом здесь все облазили, все увидели. Там наши предки или старая империя, не знаю, кто точно, рубили камень. Пойдем покажу». Мальчишка в припрыжку двинулся к лошадям, но издалека вдруг послышался конский топот, и вскоре показался всадник. Тумма придвинулся к наследнику вплотную. Горцы сгрудились рядом и выставили копья. Война отгремела совсем недавно, и время нынче было неспокойное. Кое-где в горах еще скитались недобитые имперцы и одичавшие рабы. Ултер обратился к дару дважды рожденного и всмотрелся вдаль. Лицо всадника показалось смутно знакомым. Ули припомнил одного из воров. Он плыл вместе с ними на корабле из Араина, а потом шел с караваном к лону матери. И в боях у Скошенной горы тоже сражался. «Это гонец от Остыха», — громко произнес наследник. Воины вокруг немного расслабились, но Ули из-за спин не выпустили. Это и впрямь оказался вестник от ночного главы Оттариана. Любопытный Ули вызвался сопровождать посланника. «Неужели в письме есть новости о брате? И что еще интересного пишет дядька? Вот только как же поступить с каменоломнями? Без него ведь не отыщут». «Мы найдем старые выработки, наследник», — подал голос Аратой. «Мне известно место, о котором ты говоришь». Строители двинулись к заброшенным каменоломням. Обрадованный Ули запрыгнул в седло и заторопился к старой вилле. По пути наследник вытянул из словоохотливого доброго последние новости. Остах по-прежнему сидел в Арраине. Важные потаенные дела не отпускали ночного главу из портового городка. Значит, дядька так и не добрался до Атриана. Жаль. Эх, как же там братка. Как его там Либург встретил, как друзья приняли. Комендант-то не лютует? «Муж мой!» Из-за конюшни раздавался звон мечей. «Рана в ноге зовет тебя к теплому очагу и мягкой кошме!» На старой вилле Дана Дорчериан не оказалось. Рокон вновь гостил у нового голоса Империи, и потому пришлось искать Таноса. Гимтер нашелся на дальнем дворе, где гоняли новиков. Сейчас они жались вдоль ограды и, не отрываясь, глядели, как разгоряченные Столхет и Гимтер сошлись в учебном бою. «Береги ногу, муж мой!» Вновь рассмеялась Столхет и прянула вперед, нанося рубящий удар. Краем глаза Ултер увидел улыбку Туммы. Гимтер ловко качнулся в сторону, приседая на больной ноге и уходя от удара. Поймав жену на противоходе, он взмахнул мечом и остановил клинок у бедра воительницы. Отличный удар. Новики загомонили, переглядываясь. «Ты лечил, Тумма? Добрался и до Таноса?» — шепнул наследник, и великан слегка качнул головой. Многие израненные воины и горцы встали на ноги благодаря черному колдуну. «Теплый очаг подождет, жена моя, а вот мягкая кошма...» Столхет увидел вошедших и на миг нахмурилась, со стуком вложив меч в ножны. Однако разглядела внука, и лицо тотчас разгладилось. Гимтер повернулся, и гонец с поклоном вручил послание. Гимтер приоткрыл свиток и поджал губы. Увидев мешанину букв, зашифровано. Опять идти в рабочую горницу, возиться с решеткой. «Диду, я помогу с письмом, и отцу отвезу!» Словно невзначай предложил Ули. Гимтер свирепо посмотрел на шалопая и сунул ему под нос кулак. Столхет потрепала внука по макушке и двинулась в имение. Танос молча сунул свиток в руки мальчишки, соглашаясь с наследником, и потащил гостя в трапезную. Первые дни, едва обман Олтера и Ултера раскрылся, Диду еще пытался лютовать, но рядом с любимой женой ему это плохо удавалось. Куда больше Ули побаивался гнева отца. Сыновья непокорность в горах каралась строго. Однако Дан Дорчариан удивил. Рокон вперил в наследника пронзительный взгляд серых глаз, но Ултер встретил его открыто, не таясь. И тут произошло небывалое. Властитель обронил скупую улыбку и промолчал. Слух о подавлении рабьего мятежа уже пошел, так что скорые цены на масло могут ниже стать. Тянуть не стоит. Жди новостей, мой Дан. Наследник закончил кропотливую работу, начисто переписал послание и откинулся от стола. Да уж, не зря вор мчался вихрем через всю провинцию. Остах по старой привычке писал обо всем подряд. Танос разберется. Ночной глава поведал о строительстве маленького укромного порта в тихой бухточке посреди высоченных скал, невидимый с моря. Ули прекрасно помнил этот воровской уголок, схрон добрых, и отправил точку тайных караванов из империи в Дорчариан. Вдоль гладкой стены дядька выстроил небольшой причал на бревных сваях, и теперь в бухточке помещалось одновременно целых 4 купеческих корабля. Вот что значит по-хозяйственному, с умом распорядиться. Раньше-то место находилось только одному купцу. Установили грузовые стрелы на треногах, и это здорово упростило выгрузку и загрузку. Ули глянул в окно. Пожалуй, эти новшества помогут как следует подготовиться к войне на полуденных островах. Сейчас-то баллары и вчерашние рабы под присмотром Коски Копана наверху, в бывшем имперском лагере. И Бариан с ними, и Тарх, и Мерих, и Наум тренируются и собирают брошенный хабар. Череп не дурак. Вручил Рокуну казну из старого поста, а Дандор Чариан поделился долей трофеев с покинутого лагеря. Теперь Бариан вооружит всех своих людей на загляденье. А заодно рабы помогают Дорча разбирать завал у скошенной горы. Слово Рокона крепко. Горцы готовились выступить на полуденные острова, дабы вернуть трон Бариану, сына Барривана, истинному Болу островов. Вот только слишком много нерешенных дел скопилось в горах. Да и пока зимы не уберут, горцы с места не тронутся. Не пропадать же зерну. Из-за удивительно мягкой зимы урожай обещал быть богатым. Вдали по тракту в сторону империи удалялся одинокий всадник. И Ули скрипнул зубами. Очередной посыльный от Элсы Эттик. Такая же неугомонная, как ее дочурка. Нарочные целыми днями сновали туда-сюда. То везут имперские лакомства, то прибывают нужные слуги, то доставляют новые наряды. Клип знает, что творится. Проходной двор. А ведь от внимания этой пронырливой женщины решили как можно дальше скрывать приготовление к войне с островами, чтобы империя не влезла. Ули побарабанил по столу. А отец словно не понимает этого. Лезет в осиное гнездо. Целыми днями торчит на новой вилле. Эх, как хорошо, когда голосом империи был Алиас Фук. Оттого хоть понятно, чего ждать. Ултер разгладил свиток и глянул на ровные строчки. Дядька задавал вопросы о найме кораблей для морского перехода. Интересовался сроками, количеством воинов и прочими необходимыми для успешного выступления мелочами. Впрочем, речь шла не только о войне. Плохая новость. Торговый союз издал негласный запрет на продажу зерна Дорчариан. Хотят умники, клибовы, задушить Дорча, уморить голодом. Надеются на уступки. Ради этого и нового голоса империи прислали. Передумаем, захотим купить хлеба. А Элса Этик, вот она, рядышком, под боком. От империи зерна не ждите. Я малость скупаю, до чего могу дотянуться. А еще беру рыбу и солонину. Солью-то расторговался маленько, монеты есть. Однако поговаривают, а зимы нынче не уродились. Не только у нас, по всей Арнии. Цены все выше и выше ползут. На земляное масло цена как взлетела, так и не отступает. Ты, мой Дан, отпишись, да отправь мне караван с маслом по тропе. Слух о подавлении рабьего мятежа уже пошел. Так что скоро и цены на масло могут ниже стать. Тянуть не стоит. Жду новостей, мой Дан. Ничего, вот я привезу отцу послание. Пусть почитает, да делом займется. И про Елсу свою... А я заодно с Наулкой увижусь. «А что, Дандор Чариан гостит у старшей Этик, а наследник у младшей?» — хихикнул Ули. Выезжая из имения и болтая с Туммой, он кивнул Вилее, внучке Вудса. Девчонка замерла у ворот и тискала в руках платок. Она подалась вперед, открыла рот, но Ули так увлекся беседой, что не заметил этого и проехал мимо. Под цокот копыт они и преодолели половину пути. Впереди послышался мерный шум, и показалось водяное колесо, привезенное Аскадом из Декуриона. Имперский инженер выбрал порожистое место и деревянным коробом отвел воду из реки. Поток разгонялся по желобу и падал сверху. Вода раскручивала лопасти ковшички и по наспех обозначенному руслу устремлялась обратно в реку. Ули залюбовался работой колеса. Эх, только поток зря обратно в речку бежит. Ведь хотел же прудов накопать и здоровенных карпов завести. И булгуня мастеров-рыбоводов мигом пришлет. Стоит брату весточку отписать. Эх, вот только где время взять, чтобы выкопать пруды и протоки между ними, и людей свободных? Ултер задумался. Лишних рук в ближайшее время не жди. Стену возводить начнем, воины на острова пойдут. Рядом уже пристроили мельницу, но сейчас колесо молотило впустую. Зимние запасы зерна подъели, а до урожая зимых еще ждать и ждать. Остатки ржи новые жернова смололи за пару дней. Глядя на работу чудо-мельницы и муку тонкого помола, горцы только ахали да качали головами. Наблюдая за бесконечным кружением лопастей, наследник вдруг вскинулся. потянул поводья и остановился на мостике через Джуру. Рядом замер молчаливый Тумма. Кайхор наклонил голову, свесив поломанное ухо. А перед глазами Ултора видение крутящихся жерновов вдруг сменились движением огромных зубчатых пил. Опилки летели во все стороны. А потом в голове раздался звон железа. Надулись и опали меха у жаркой печи. Поднялся и грохнула на ковальню огромный молот. «Мать предков всеблагая! Утренняя надежда!» Наследник поклонился родовой горе, вознося хвалу матери за чудесные знания. Он заерзал в седле от нетерпения и едва не бросился обратно к ученому инженеру. Визг гигантских пил и удары молота не давали покоя. Лишь усилием воли дважды рожденный смирил себя и продолжил путь к новой вилле. Стена. Крепостная стена. Сейчас важнее всего. Нынче даже священный декурион стоит обгорелый, без ворот. Хлопот у Аскада и так полон рот. Всю дорогу к новой вилле Ули ломал голову, как приладить колесо и заставить работать пилы, молот и меха для надува воздуха, но так ничего и не придумал. Только разозлился. Аскад Гворф, конечно, умник. Он-то мигом все придумает. А может, в империи давным-давно такие лесопилки на каждом углу стоят? Но хотелось же самому все придумать. Отец сидел рядом с новым голосом империи на открытом воздухе за низким столом во внутреннем дворике. Ули украдкой глянул на женщину и скривился. И как только Сивенгрис ее отпустил. Сидит, умная, красивая, попивает горячий горный чай и смеется, что твой колокольчик. А отец с нее глаз не сводит. Он же не знает, какая она на самом деле. Ули бросил поводья слуге и двинулся по дорожке. «Улыбайся, она подумает, что я — это Оли». Наследник натянул глупую улыбку и ступил под навес. Элса тотчас улыбнулась в ответ. Легкая туника подчеркивала стройную фигуру с высокой грудью и длинными ногами. Голос империи отщипнула виноград и защебетала, обращаясь к немногословному собеседнику. Дандор Чариан с прямой спиной и невозмутимым лицом односложно ответил, а Элса вновь заливисто рассмеялась, запрокидывая голову. Засияли ямочки на щеках, непослушный локон выбился из сложной прически и упал на лоб. Чего тут обсуждать-то можно целыми днями? Отец ведь каждый день сюда ездит. Ули обратился к дару дважды рожденного и пошатнулся. Он едва не ослеп. Невысокий костерок Элса танцевал, красуясь яркими всполохами. А огонь Дана Дорчариан бушевал и гудел, завиваясь языками пламени. Ултор тряхнул головой, зажмурился и вернулся к обычному зрению. Он вновь посмотрел на спокойное лицо отца и его вежливую полуулыбку. «Да что здесь происходит?» «О, наследник!» — всплеснула руками Элса. «Тумма, пагод-насмешник, когда вижу вас вместе, словно не уезжала никуда. Как же ты похож на Олтора, своего старшего брата?» «Ты даже не представляешь, насколько! Хорошо, хоть Кайхора за оградой оставили». Олтор спрятал глаза и вновь поклонился хозяйке зыркой по сторонам. «Где же Наулка? Куда спряталась?» «Госпожа!» — прогудел над ухом Тумма. «Воли хохотуна, теперь я не твоя госпожа Тумма!» Вновь рассмеялась Элса. «Как не печально признавать это. Уж я бы тебя никогда не отпустила!» Она шутливо пригрозила пальчиком. Тумма пожал широченными плечами и промолчал. «Пагод, свидетель, я рада, что ты не слепой, и мои подарки ты сохранил!» Ярко-алая повязка наискось пересекала лицо Туммы, пряча изувеченную глазницу. «Я готова платить, если ты опять займешься моей спиной!» «Теперь я охраняю Ултора!» «Ничего, Тумма, будем приходить в гости», — буркнул наследник и сел подле отца. Элса с усмешкой глянула на юного горца и звякнула серебряным колокольчиком. Из-за колонны тотчас показался склоненный слуга. «У нас гости, приведи-ка Наулу», — коротко бросил госпожа, и понятливый раб тотчас умчался. Ультра оживился, и от внимательной Элсы не ускользнул блеск его глаз. Она осознанием посмотрела на Дана Дорчериан. «Я же говорила!» Было написано у нее на лице. Рокон глянул на сына. «Отец, тебе тут весточка пришла», — вспомнил Ули. «От кого?» — словно невзначай поинтересовалась Элса. «От Тагауара, старосты Пагробы», — не моргнув глазом, соврал Ултор. «Знаю я тебя. С тобой ухо держи востро». К счастью наследника подбежал давешний слуга. Он согнулся в глубоком поклоне и горячо зашептал на ухо встревоженной Элси. «Как нет в комнате?» — вырвалась у Элсы. «Опять убежала?» «Что-то случилось, госпожа?» — привстал Рокон. «Поднять воинов?» Элса на миг досадливо дернул уголком губ, но тут же мило улыбнулась. «Моя дочь скучает по дому, капризничает. Убегает на целый день, прячется. Потом к вечеру все слуги ищут ее по имению. Это уже стало чем-то вроде игры». Рокон сел обратно. Наула — почетный пленник Дорчариан. От ее здоровья зависит благополучие Олтра. Так что за имением постоянно приглядывали, не мозоля гостям глаза. «Это пройдет», — кивнул Рокон. «Ой, а можно я сам ее поищу?» — обрадовался Ули. «Прямо сейчас». Элса лукаво посмотрела на мальчишку и пожала плечами. «Почему бы и нет, наследник?» «Вон как обрадовалась, лишь бы меня отправить подальше, отцу в уши мед лить!» Ули двинулся через двор. «На днях ко мне в гости прибудет мой отец. Надеюсь, Дандор Чариан ничего не имеет против?» Только слух дважды рожденного помог Ули расслышать продолжение разговора. «Отец Элсы Эттик. Какой-нибудь важный сановник из Арны. И чего он забыл в наших горах?» Ултер огляделся. Вредной девчонки нигде не было. Слуги в доме сбились с ног. Ултер с Туммой побродил по саду, прошелся вдоль ограды, обратился к дару дважды рожденного, но знакомый желтый огонек нигде не увидел. «Да, если девчонка спряталась, и зрение дважды рожденного не поможет». Ултер подошел к дальнему углу ограды. Где-то за массивным каменным забором неподалеку шумела джура. Мальчик оглянулся. «Никого». «Кайхур!» — негромко позвал наследник. «Кайхур!» Маленький негодник не хотел появляться, и Ули возвысил голос. «Кайхур, зараза!» Внизу завозились, и в лазе под оградой показалась белая голова. Появляться вместе с приметным щенком Ултер поостерегся. Вряд ли супруга наместника знает о Кайхуре, но вдруг... Да и не пристало приходить в гости с собакой. Вот и оставили Кайхура у потаенного места, которое близнецы знали еще с раннего детства. Все знают, вишни в соседском саду завсегда слаще. «Слушай, Кайхур!» Ули потрепал щенка по голове. «Ух, как вымахал за последнее время! Наулка пропала, все с ног сбились. Поможешь?» Кайхур смешно оттопырил ухо, развернулся и потопал прочь. Ултер двинулся следом. Стоило им скрыться, как через лаз, протиснулась юная фигурка, присела у ограды, замерла. «Наулка пропала!» — передразнила она, отряхивая штаны от земли и собачьей шерсти. «Вот новый щенок у наследника замечательный, ласковый, а сам Ули совсем того. Как к отцу Дану вернулся, так задрал хвост. Теперь и совсем знать не хочет». Глаза девчонки подозрительно заблестели, и она шмыгнула носом. «Ничего, я ему еще устрою». Крадущейся походкой она двинулась по тропинке, где еще качались ветки кустарника. «Здесь?» — хмыкнул Ули перед неказистой дверцей, входом в глубинную башню. «Точно?» Кайхур обиженно фыркнул и улегся около теплой стены. Ули вошел внутрь. Наверх уходили деревянные ступени. Наула горько плакала, сидя на полу и спрятав мокрое лицо в коленях. Встревоженные голуби в клетках гулили, с недоумением поглядывая на незнакомку. «Оли! Оли! Оли!» Увидев вошедшего, Наула бросилась к нему на шею и зарыдала на груди. «Ты чего?» — погладил девчонку по спине наследник. «Договорились же! Ултер! Теперь я Ултер! Так вот брякнешь, приелся!» Ултеру так стало жалко Наулу, когда ей повелели остаться в горах. Она же никого здесь не знает. Вот он и не стал скрываться от взбаламушенной девчонки. Все ей рассказал. Только, похоже, зря. Совсем она за языком не следит. «Либург умер!» — с отчаянием вскрикнула Наула и вцепилась Ултеру в плечи, трясясь от рыданий. «Как умер?» Ули отстранил девчонку и заглянул в заплаканные глаза. «Либург! Добрый старый Либург! Как же так?» Торопясь и захлебываясь, Наула пересказала наследнику последние новости, которые случайно узнал от слуг. Девочка вскочила и забегала по маленькой комнатушке. Остановилась подле большой ветхой корзины и принялась пинать ее. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Наула порывисто обернулась, схватила Ули за запястье и встряхнула. Заглянула в глаза. «Поклянись мне, что убьешь его! Поклянись, а я твоей женой стану!» От этих слов Ули едва не брякнулся на пол. «Но это же твой отец! Так нельзя! Он мне не отец!» Топнула ногой разъяренная Наула. «От него уже и мама сбежала! Пагод украл у него разум!» «Ладно, ладно», — гладя девочку по спине, пробормотал Ултер. «Торопиться не будем». Девочка вскинулась, и он прижал палец к ее губам. «Не будем. Я же не отказываюсь. Подумать надо». Он благоразумно не стал говорить, о чем именно ему нужно думать. «Пойдем лучше, я тебе водяное колесо покажу, которое Аскот сладил. И прогуляемся заодно». Они взялись за руки и спустились с башни, двинулись к конюшне. Ултер сел верхом и посадил дочку наместника перед собой. Наследник и дочь наместника выехали со двора, негромко переговариваясь, и совсем не замечая, как их провожают три пары внимательных глаз. Элса ликовала. Рокон выглядел задумчивым, а взгляд Вилеи в тени ограды горел ненавистью. «Вот имперская пигалица, змея подколодная! И как быстро подобраться успела!» Вилея мчалась по дороге. Ветерок освежал горящие щеки. Одна туника с оборками и заколки с ожерельями сколько стоит? Вилея оглядела свои потертые суконные шаровары и домотканную рубаху. Но ничего, как поддал ей на голову одену и макну пару раз в ручей. Вилейка присела и спряталась за невысоким парапетом мостика над Джурой. Парочка остановилась подле мельницы и вошла внутрь. За ними следом скрылся здоровенный черный человек. Вилей подбежала к деревянному колесу и подкралась к прикрытой двери. Ничего не слышно. Вода шумела, так что клибы волосатые лешки. Вилей огляделась и ощупала каменную кладку мельницы. Скинула кожаные чувяки и ловко поползла наверх к слуховому окну под крышей. «Так что, не видела нигде в империи таких лесопилок? Нигде? Чтобы пилы сами собой ездили туда-сюда, туда-сюда!» Ули запрыгал около жерновов. «Нет, не видела!» Девчонка тряхнула косичками. «А ты только в Атриане была?» — допытывался наследник. «А в Арни в столицу ездила?» «Да 100 раз! Дедушке Эламу!» — закричала Элса. «Шум стоял такой, что не докричишься. Он богатый! У него и дома, и земли, и сады, и корабли! Мельницы видела, а про бревны пилы ничего не слыхала!» «Смотри!» Ули обнял девчонку, и они осторожно наклонились над широким окном в полу. «Колесо крутит вот эту жердь, а потом жердина раскручивает!» Сверху на них вдруг прыгнула тень, и Ули прикрыл Наулу собой. Девчонка ойкнула и вжалась в наследника. От резкого движения он зашатался, потерял равновесие, и вместе они стали заваливаться в клокочущий меж острых камней ручей. Вилейка забралась на самый верх и вытянула себя на подоконный камень. Внизу было темно, после яркого солнечного света ничего не видать. Где они? Наконец перед глазами разведнелась, и Вилейка всмотрелась. «Чего это они там делают?» Ультра зажал имперскую пиглицу в уголке и обнимал за пояс. «Ее, Ультра!» Вилей прикусила губу. «Да я ради него! Старухи-северянки мне чуть глаза не выцарапали, когда я его защищала, а черноухие...» От ярости Вилей вдруг стало нечем дышать. Она выдернула из ножен свой маленький верный ножик и бросилась вниз. Двери мельницы распахнулись от мощного пинка. В проеме показался Тумма. Гигант прижимал к себе одной рукой Наулу и Ультра, а другой — Вилею. Горская девчонка веселась мирно, не брыкалась, лишь зло зыркало из-под насупленных бровей. Стоило темнокожему великану поставить ее на землю, как она тотчас отскочила к дальнему углу мельницы и принялась торопливо обуваться. Тума бережно садил Наулу на лавку и легонько погладил. От испуга у нее зуб на зуб не попадал. Ультр подбоченился и зашагал к сумасшедшей горской девчонке. Приблизился, громко и требовательно спросил, уперев руки в бока. Глейка буркнула под нос, не оборачиваясь. Ули наседал, и юная горянка вдруг развернулась к нему и затараторила, сжимая кулаки и бросая в лицо злые слова. Ули в ответ произнес короткую фразу, и из девчонки словно разом выпустили весь воздух. Она поникла и растерянно посмотрела вокруг, глянула на Тумму, на чудного щенка. Ули вдруг обнял ее, погладил по затылку, и Велейка тотчас ошатнулась, сердясь подошла к Науле, уставилась в землю, ковыряя носком. «Теперь вижу, что это не мой, сразу обниматься лезет», — проворчала она, — «и шрам у этого на руке. А морщины на лбу нет, и золотого желудя тоже». Наула захлопала ресницами, с опаской косясь на безумную горянку. Но тут подбежал Олтор и зашептал на ухо. Вилея зло посмотрела на них, но потом с шумом выдохнула. «Ты прости меня, госпожа, чуть до беды не дошло!» Выдавила она и побрела к дороге к имению. «Я ж не знала!» Наследник затоптался на месте. «Ты что?» Наула подтолкнула его между лопаток. «Быстрей за ней! Ей же сейчас плохо, а меня Тума отвезет!» Ули послушно вскочил на коня и догнал Вилею. Посадил перед собой и слегка приобнял. Та не сопротивлялась, только вот эти объятия совсем ее не грели. Полух она слушала бесконечную болтовню наследника, который выгораживал брата. «И ведь даже ни словечко на прощание, даже не подошел!» «Когда увижу этого гадкого наследника!» Наконец разлепила губы Вилея. «Свяжу его и отволоку за ветряной мост в деревню Черноухих, скину в круглую яму тюрьму, откуда я его вытащила, и уеду, будет знать!» С этими словами она спрыгнула с седла и направилась к дому, где жила вместе с дедушкой. Ули бросил слуге поводья и поспешил следом. Толкнул дверь и увидел носатого Вудса. «Деда, деда, он!» Внучка ткнулась ему в грудь, а плечи тряслись от рыданий. Старик гудел в бороду и поглаживал ее по голове. «Прознала все-таки?» Тяжело вздохнув, спросил он наследника. «Прознала», — кивнул Ультер. Вудс был один из немногих, кто знал всю подноготную строптивых сыновей Рогана. «Как это прознала?» Отпрянула девочка и уставилась на деда, уперев руки в бока. Слезы ее мигом высохли. Вудс отвел взгляд. «Так ты все знал!» — догадалась она и задохнулась от возмущения. Она закрутилась на месте, не находя слов, и выскочила наружу с такой силой, толкнув дверь, что едва не снесла с петель. «Ничего!» — успокоил сам себя носатый Вудс и вернулся к широкому столу, заваленному свитками и листами. Опустился на лавку. «Горячая она у меня! Как девичьи слезы! Горячие, да короткие!» Вудс зашуршал бумагами. Теперь большую часть дел Танос оттащил на себе бывший старейшина Пайгалы. Вместо него в селе остался Морх. «Там от Остаха послание пришло», — припомнил Ули. «Потом занесу». «Что пишет?» Ули присел напротив и наскоро пересказал дядькины новости. «О-хо-хо!» — закряхтел старик. «Хочет караван с земляным маслом получить? А зерном вон оно как значит». «Неужели без имперского зерна не сдюжим?» — удивился Ули. «Да зерно что?» — махнул рукой Вудс. «Закупились уже. Да и у нас урожай добрый будет, хвала матери. Людей, работных людей, где мне взять на все эти придумки?» Ули уже собирался выходить. Совсем недавно он думал над тем же. «Так у Тулгувов?» — на ходу бросил наследник. «Они же победили. Имперский обоз захватили, а там этих рабов?» Брат рассказывал. «Дубовичи уже, небось, их резать принялись. Столько ртов-то кормить». Глаза у старого шута округлились, а рот распахнулся. «Мать предков, всеблагая! Он уже пару седмиц спать не мог, а тут так просто!» Ули толкнул дверь. «А кого? А кого послать к Тулгувам-то?» — крикнул Пайгал в спину наследника. Тот замер на пороге. «Так Тарха? Кого же еще? Сегмат громкий и Сегемий знают, он ближник отца. Почет такого посланца принять!» Наследник вышел вон, а помощник Таноса так и застыл, глядя на закрытую дверь. Велея, ничего не видя перед собой, кинулась к навесу, где осенью хранили сено. Вспорхнула наверх и затаялась под крышей, где ее никто не увидит. «И деда все знал, и нигошеньки не сказал!» Велея смотрела с верхотуры, как дедушка на своих кривых ногах бежит через двор. «Как он мог?» Велейка придумывала наказание для противного наследника. «Олтор! И к имени новому теперь привыкать! Но ничего, она ему еще покажет!» Вдруг между постройками показался Гафр, и Велея скрипнула зубами. Зубоскал и весельчак, громогласный бахвал, гроза девичьих сердец. Гафр исчез. По двору еле-еле пробирался страшный косолапый Клип, подволакивая ногу. От нового Гафра никто больше не видел ни единой улыбки. Все эти дни Велея выхаживала тяжелораненого горского воина. Она помнила, как он выбежал в ночном лесу навстречу проклятым северянам, которые тащили ее и наследника. Помнила, как они били его мечами и кололи копьями. Помнила и дала себе зарок, что выходит защитника. А Ули, тьфу ты, Оли, уехал и даже Гафру не поклонился, не воздал за подмогу. Выздоравливал Гафр тяжело. От увечья одно плечо стало выше другого. Правую ладонь скрючил, и пальцы так и не разгибались до конца. Глазницу порвали, рот разворотили, зубы выбили. Пока не появился черный колдун, никто и не верил, что весельчак Гафр выкарабкается. Никто, кроме Велеи. Она дневала и ночевала подле раненого, обтирала горячее тело, меняла пачканные подстилки. Велея всмотрелась. Гафр волочился к конюшне. Куда это он собрался? Ему же на коне не усидеть. В левой здоровой руке он прятал кинжал. Зачем ему? Горец скрылся, Велейка спрыгнула на землю, помчалась через двор. Неслышно забежала внутрь, она закрутила головой. В дальнем углу послышалось шуршание сена, и она поспешила туда. Гафр стянул рубаху и сидел в одних штанах. Весь в жутких шрамах, он заклинил рукоять кинжала меж бревен и собирался броситься грудью на острие. «Ты что?» — завизжала Велея и кинулась вперед. Налетев, она сбила, повалила Гафра на землю. Замолотила по перевитой рубцами груди. «Не смей, не смей! Я столько ночей не спала! Не смей!» Немощный Гафр замычал, заворочился под ней и кое-как сел. Согнулся в три погибели. «Кому я такой? Я воин. А теперь? Зачем все?» Он провел скрученной рукой перед лицом. Щеки впали, глаз косит, изорванные губы трясутся. «Дурак, дурак, гадкий дурак!» Вновь накинулась на него Велейка. «Один в империю драл, а другой режет себя!» Не выдержав, она разревелась, и слезы полились ручьем. Гафр ласково заскулил, словно побитый пес, и усадил девочку на колени. Чуть подвывая, он укачивал Велею, как младенца. Предательская влага повисла на ресницах, и он шмыгнул носом. «А он!» — склипала Велейка. — А я! Со мной даже Сигмат громкий породниться хотел, младшего сына сватал! — А ну как! — удивился Гафр. Он уже и забыл о кинжале. В лепешку готов был расшибиться, лишь бы Велейка не горевала. — Чего не пошла? Какая честь! — А я сказала, у меня нареченный есть. А он теперь сбежал, даже не попрощался!» Она вновь затряслась всем телом, и у Гаафа раздавило сердце. Кривыми пальцами он неловко оттер ее мокрые щеки. «Ну, не плачь, красавица! Ну, хочешь, я стану твоим мужем?» В глазах Гаафа заплясали смешинки. «Ты?» — отпрыгнула Вилея и возмутилась. «Ну, ты старый!» «Ага, старый и переломанный!» — прошамкал Гафр. Он с кряхтением поднялся, подтянул деревянную лопату и оперся на нее, как на костыль. «Отпущу бороду, буду ходить за тобой по пятам!» Он затряс подбородком, словно на нем и впрямь выросла борода, застучал костылем и кричать на все горы. «Ну где же ты, моя козочка? Иди ко мне!» Он смешно засеменил к неподвижной Вилее, подклячив зад и постукивая клюкой. Вилея прижала ладони красным щекам и переливчато рассмеялась. «Неплохо!» — вдруг послышалось от входа. В проеме застыл старый шут Вудс. «А ведь неплохо, раздери клятые клибы мои потроха!» Старик дернул себя за бороду и решительно ткнул в растерянного Гафра пальцем. «А ну-ка, парень, шуруй за мной!»